Но я сегодня беру другую тему. Я надеюсь, показал вам, что значит поклонение. Это не просто нечто такое, просто попеть, просто сказать, что я поклоняюсь. Сказать проще простого. А вот внутреннее содержание сердца, поклонение внутреннее, это совсем другое. И как вы думаете, на что Бог смотрит? Вот здесь правильно изрешение. Бог не смотрит на лицо, а смотрит на что? Вот здесь на 100%. Что Бог не смотрит на то, что ты говоришь. Бог не смотрит на что смотрит. А что у тебя внутри есть? Есть ли соответствие словам и соответствие решения сердца твоего? Вот он на что смотрит. Я просто обращаю внимание, уже не, вот эту часть не веду, не знаю, в чем. Допустим, мы знаем, в чем мы кланяемся. Богу и однозначно. Деньгам не кланяемся, братьям и сестрам не кланяемся. Жизнь свою не особенно ценим, она для нас Богом не является, поклоняемся Богу. Но здесь Писание говорит, оно должно проходить на двух уровнях очень важно. Поклонение само собою, но оно должно быть в духе и как? И в истине. А я читаю одно место Священного Писания, где Господь предъявлял претензии своему народу. Это будет первая глава книги пророка Исаии. Я все не читаю. Я только читаю из 10 стиха. Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимай закону Бога нашего, народ Гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжением овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов явную козу не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Ведь Бог же говорил, что надо жертвы приносить. Что надо приходить вовремя. Я не приходил. И вот тут Дух смотрит и говорит, а мне того не надо. Так надо или не надо? Я думаю, читайте Библию, уже ответ знаете, в чем дело. Они приносили. Но дальше вот он что говорит. Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Но это было курение с тем составом, что надо. Козлы и ганцы были по закону, и священники приносили. Они не взяли бы для курения то, что Господу противно. Но дело было в самих людях, которые это приносили. Не носите более даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот праздник собрать не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Я-то сегодня не обращаю как к церкви вашей. Я просто сегодня хочу выяснить, почему же Бог не принимал. Они что носили то, что надо, и еще раз повторяю, священники, которые стояли на страже, они не взяли бы того, чего не надо. И курение с иным составом не взяли бы, но не брали и курили, и воскуряли, а Бог говорит, не надо. Почему? А это было наружное. Это было наружное. По закону, это было в истине. Да, без этого не взяли бы. Но стоит вопрос в духе и в истине. А вот тут уже может быть огромный разрыв. Вот уже тебе я еще одно место прочитаю. Вторая книга Царств, 14 глава, 32-33 стихи. «И сказал Авессалом Иоаву, вот я посылал за тобою, говоря, приди сюда, и я пошлю к тебя к царю сказать, зачем я пришел из Гесура. Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу видеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня. И пошел Иоав к царю и пересказал ему это. И позвал царя Авесалома. Он пришел к царю и пал лицом своим на землю перед царем и поцеловал царя Авесалома. Авесалом знал все придворные этикеты. Это был его отец, но в то же самое время это был и царь. И так просто прийти невозможно, надо было знать, как прийти. И он пришел. И он поклонился. Надо было в духе или наружно? Вы читаете Библию, а внутри-то было совсем, это был бунтарь. И ему надо было, чтобы царь его поцеловал, чтобы все люди видели. И после доверия было к нему. Все, с царем помирились, все нормально. Он же был в изгнании, он же убежал, когда убил брата своего. Там и брат был добрый, хороший, как говорят, не подарок. Вы знаете, что там произошло. Тут не оправдаешь ни одного, ни другого. Но вот он поклонился царю. И царь против этого ничего не имел. Оно его устроило все. Но это было наружное. Это было не то, что надо. А Господь говорит, поклоняться надо в духе и в истине. Я несколько еще мест почитаю, что такое истина. Другое дело, если другой эквивалент потребить, это значит, в сердце должно поклоняться, не наружностью. И когда мы читаем первую главу Царств, там очень хорошо написано. Помните, это история Анны. У нее не было детей. Феннана ее унижала. И хотя муж ее отделял лучшее на праздники, но она не ела, плакала, то всегда его карал. Вот ты бездетная, вот ты так и так, так и так, так и так. Но это не послужило во вред. Анне, она молилась. Знаете, я другую тему немножко затраиваю, что любишь им Господа, призваны по его изволению, все содействует ко благу. Я думаю, ей уж надо было умную, она бы ее никогда не унижала. Она сказала, нормально с тобой, все хорошо. Это не плакала, не молилась бы, и навряд ли она получила Самуила. Но так как это угнетало ее, так она постоянно огорчала ее, ей было неприятно. Она плакала перед Господом. Господи, ну дай мне сына. Пытаясь сделать зло, она добро делала для нее. И она впоследствии получила не только сына Самуила. Это был пророк, которому знали отданы до Версавии. Да еще пятеро Господь дал ей за то, что она его отдала Господу на служение. Так что если кто-то вас угнетает или унижает, ну то благодарите Бога, что вы плачете часто перед Богом. Так видно, не плакали бы, все нормально, потому умные, умные у Боги. Ну, вообще-то, это какое-то я странные вещи, которые хочу сказать. Умные у Боги никогда не будут зла желать. Но если бы она была разумна, эта Феннана знала, то она наоборот говорила, не переживай, не переживай, все нормально с тобой будет. Но она ее ковырала, ковырала, это плакала, наконец добилась того, что Самуила получила, о котором в Библии еще не написано. Я думаю, из-за Самуила вот это имя Анна и Феннана известно. Если бы не Самуил, то никто бы их не говорил бы. Вот именно с ним связано, что они стали известными. Остальные пять детей, пять до пять, а сколько их, что они там, никто не были, они были обыкновенные люди. Они были, может быть, в радость для матери, для отца, а перед Богом Самуил был хороший. Самуил был важный. Но есть другая истина. Я читаю... вот о чем. Восьмой стих говорит так. И сказал Елкана муж ее, Анна, что ты плачешь? И почему? И чего? Скорбит сердце твое. Вот заметьте, скорбит сердце твое. Когда я читаю 10 стих, то написано, и была она в скорби души. Опять слово скорбь повторяется как то же самое, а уже вместо сердца стоит душа. Читаю третье место. И я жена, скорбящая духом. Тоже самое слово скорбь, но уже дух стоит. Оказывается, вот то, о чем я хочу говорить. В духе и в истине, то есть в сердце и по слову Господню. Вот у этих людей, о которых я говорил, у них было поистине вот так, как надо, но не было в сердце. И Господь не мог благословить. Поклонение есть? Есть. Вроде бы никаких претензий не должно быть. Бог благословить должен. Мы говорим, должен. А не получается. А почему? А одно дело в истине, даже в истине поклонить, и то надо знать много, что перевернуть. А в духе, это еще поглубже, это в сердце, это во внутреннем человеке. И вот я читаю еще одно место Священного Писания. Павел говорит, свидетель мне Бог, которому служу духом моим. Благовествование Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас и так далее. Духом моим. Вот представьте себе, я вам сегодня проповедую только потому, что я получаю зарплату в области. И ради этого стараюсь. Скажите, это будет служение наружно или в духе? А в духе у меня совсем другое. Я буду иметь успех полноценный или нет? Потому что это наружно. Это не то, что надо. Это не то, что Бог ценит. Вот, наверное, поэтому многие наши дела, которые мы делаем, если мы их делаем не от сердца, они не производят должного действия на тех людей, кому мы это делаем. Может, кто-то из вас знает, кто-то не знает. Была такая сестра Федорка, жила там в Гомельской области, может, кто-нибудь ее помнит. И вот однажды, если бы ее знать, это знать ее историю. Она вот так вот сосуд была, служила Богу, но ей в лавке сказали, пусть Бог хоть тебе и платит пенсию. Не дали ей все. Не дадим же, пусть Бог тебе дает пенсию. Ну и не там не было, и там, а жить надо было. Потом еще у нее сын был на ее иждивение, инвалид, мне кажется, я уже точно не помню вот этих деталей. Ну и однажды в одной церкви из Минском, я знаю даже, какая церковь собирала. Ну и на Пасху решили что-нибудь ей завести. Вы знаете, это как всегда, так было на праздник, что-то привозили, приносили кому-то, особенно кто нуждался. И вот когда ей привезли вот эти подарки, там кто-то каравая кусок, там кто-то колбасы, кто-то что-то. И она взяла и говорит, вот это я возьму, а вот это я не возьму. Этот человек сказал так, много таких сегодня есть, которые нуждаются, в смысле, в унизительном смысле слова, мне еще надо давать. У меня самого нет, тут надо еще кому-то давать. Ну, ладно, раз все дают, то я дам, чтобы между белых ворон не казаться, между черных не казаться белой вороной, как мы сегодня говорим. А я, говорит, этого не возьму. Он так сказал. Это было так. Вот это я возьму, а вот это я не возьму. И разделила на части. Я уже не помню, какая часть была больше. Наверное, для самой Федорки разницы не было. Откуда я знаю, кто что? Ну, мясо есть мясо. Как кто давал его? А для Бога был раз, и он показал это все. Вот это будет благословение. А это что дали? Кто-то там однажды положил где-то на тарелку деньги. Большие. Да, говорит, брат положил больше, чем хотел. Он говорит, брат, вот не переживай. То, что ты хотел, будет твое, а то, что лишнее, тебе не засчитается. Ты не переживай. Вот то, что ты хотел дать, а то, что ты не хотел, не переживай. Не знаю, отдали ему сдачу, не отдали, я уже не знаю. Но, говорит, вот то, что ты от сердца дал, мы никогда не должны забывать, что доброхотно дающего любит Бог, а не доброхотно дающего любит. Нет. И вот вам поклонение Богу в духе и в истине. В сердце. Я сегодня показал этими примерами, что Бог хочет, чтобы сердцем служили, не наружно. Мы можем много говорить и много делать. Но если наше сердце не согласно с тем, что мы делаем, то нам надо тогда посмотреть самих себя. Я не просто вас укораю, я и себя проверяю. Я и себя проверяю, потому что я понимаю, это на всех распространяется. И вы знаете, что говорит Писание? Я прочитаю. Интересное место. Послание к римлянам, 2 глава, 28 и 29 стихи. Ибо не тот иудей, кто такой по наружности, и не то обрызание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков. И то обрызание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала нет людей, но от Бога. Как сегодня можно сказать для нас сегодня? Ибо не тот христианин, кто такой по наружности, и не та святость, которая наружная, а тот христианин, кто внутренне такого, и та святость, которая в сердце, не по букве, а по духу. И вот теперь можно просмотреть каждую свою жизнь и без всяких пророков, без всех откровений сказать, а кто я сегодня? Вы-то обо мне ничего не скажете, я о вас тоже, потому что надо знать внутреннего человека. А вот вы сами себя можете вообще проверить. Вот я делаю, хожу в собрание, молюсь, а что это? Это мое внутреннее желание сердца или так надо? Ну так же написано, что говорит, не оставляйте собраний ваших, у некоторых есть обычаи. Ну я и иду, потому что так написано. И это хорошо, но не отлично. Это хорошо. Но уже здесь заслуга не моя, что я пришел, а заслуга Слова Божия. А вы помните место писать, которое говорит так, что делами закона не оправдается никакая плоть. Я слышал, говорили, дело закона – это грех. Да никакой не грех. Дело закона никогда к греху не вело. Оно, наоборот, предупреждало, не делай греха. Но если закон требует, в данном случае Слово Божие требует, и я делаю, только поэтому, значит, заслуга Слова Божия, заслуга закона не моя. Мое-то сердце с этим не согласно. И Бог видит все это. А для нас это не важно. Лишь бы был, лишь бы пришел, лишь бы прослужил. Ну, там продрамал. Но я вас не укораю, потому что в деревне сегодня очень много работы. Я понимаю, что хочется спать. Пусть это не будет укором. Я имею в виду тех, кто постоянно спит в собрании. Он выспался, не выспался. Как один из братьев пошутил, говорит, проспал, говорит, всю дорогу на скамейке. Потом поблагодарил в конце Бога. Слава Богу, что проспал все собрание и со скамейки не свалился. Вот благословение большое. Я думаю, и правда, проспать все собрание, не упасть со скамейки, это тоже надо иметь благословение. Но нас-то сегодня это не устраивает.